Я сразу отправился на второй этаж. Там тело казалось меньше, но все равно впечатление было очень гнетущее. Я пытался поставить себя на место этих людей. Что бы я делал, оказавшись в такой ситуации? Можно было выдержать месяц, год. Но если это длится и длится, и нет никакого выхода, в отсутствии продуктов, воды, с вечным страхом выйти на улицу, самое страшное – потерять надежду. Эти люди ее, наверное, потеряли. Чтобы обыскать все помещения ГУМа, нам понадобилось больше 3 часов. Черный нашел артефакт явно неземного происхождения, напоминающий металлическую авторучку. Калина отыскал весьма необычный перстень. Очень широкий, он не налезал даже на мизинец. При этом явно был каким-то техническим устройством. На его вытянутой печатке были 3 подвижных элемента. Трогать их Александр пока не стал, опасаясь непредвиденных последствий. Да и искал он совсем другое сейчас. Я не нашел ничего, и это меня даже слегка раздражало. Уж очень мне хотелось заполучить что-нибудь инопланетное, ну хотя бы самое завалящее. На моих часах было уже 12 минут четвертого, когда нам стало окончательно ясно, что лекарств здесь нет. Мы собрались внизу у входа. Калина был очень мрачен, я его хорошо понимал. «И куда теперь?» – спросил я. «Домой», – тихо ответил Александр. Обратно мы шли в полном молчании. Приходилось поторапливаться. Вероятность того, что вот-вот появится тьма, была очень большой. Нам и так повезло, что мы столько времени беспрепятственно ходили по городу. Когда мы проходили мимо предыдущего убежища, мой взгляд снова наткнулся на тело лежащего на ступеньках мужчины. Он спешил к больной девушке. Может, он нес ей лекарство? Это было просто предположение, зыбкое, ни на чем не основанное. Но я понимал, что если сейчас не подойду к нему и не проверю, это не даст мне спокойно спать. «Подождите минутку», — попросил я и поспешил к ступенькам. Мужчина лежал лицом вниз. Мне было очень неприятно к нему прикасаться. Однако я добросовестно осмотрел его карманы. Они были пусты. Мое предположение не оправдалось. Я уже собирался уходить, когда обратил внимание на его прижатую к груди руку. Мне показалось, или он что-то в ней сжимал. Снова нагнувшись, я осторожно перевернул скелет. Точнее, высохшее тело, больше напоминавшее мумию. Правая рука мужчины была крепко сжата. Морщась, я аккуратно разжал его пальцы. «Ну и что там?» – спросил Калина, когда я вернулся. «Нашел что-нибудь?» «Это оно?» – спросил я и протянул ему маленькую красную ампулу. Надо было видеть глаза Калины в эти секунды. Он стоял, глядя на ампулу, как на чудо. «Да», – тихо сказал он. «Можно?» Александр протянул руку и взглянул на меня. «Конечно, она твоя». Рука Калины дрожала. Он осторожно взял ампулу, осмотрел ее. «Это она», — все так же тихо сказал он. «Мы нашли ее», — он взглянул на меня. «Спасибо». «Да не за что. Думаю, этот мужчина нес ее своей дочери». «Но не донес», — закончил за меня черный. «Вот и попробуйте теперь понять, было ли это злом или благом». «Для кого как», — пожал я плечами. «Именно», — согласился Антон. «Ну все, поторопимся. Мало найти ампулу, надо ее еще донести». «Идемте». Калина бережно спрятал ампулу во внутренний карман куртки. Застегнул его на молнию. Потом взглянул на нас, его глаза сияли. «Все-таки у нас получилось», — сказал он. Обратно мы возвращались в приподнятом настроении. Вот и ворота предприятия, на территории которого находился гараж, скрывающий место перехода. До гаража оставалось 150 метров, не больше. Когда я ощутил озноб, дыхнул, изо рта шел пар. «Проклятие!» – выругался черный. «Чуть-чуть не успели». «Бежим!» – крикнул Калина. Мы рванули к гаражу. Не знаю, обладала ли тьма разумом, но место для нападения она выбрала идеальное. Нам некуда было спрятаться. Единственным убежищем был гараж. Но до него надо было еще добежать. Сумрак сгущался прямо на глазах. Черный на бегу выхватил из-за пояса 2 фальшфейера и зажег их. Мгновение спустя то же самое сделал Калина. Я поднял горелку и выжал курок. Из сопла с гудением вырвалось пламя. За несколько секунд все погрузилось во мрак. Тьму разгоняли лишь фееры в руках сталкеров, да пламя моей горелки. Холод был просто жуткий. Я буквально чувствовал, как он обволакивает меня. Бежать почему-то стало очень тяжело. «Мы не успеем», — крикнул Черный. И зажег еще два фальшфеера. «Не получится. Надо остановиться и встать в круг». «Вперед», — прохрипел Калина. «Если остановимся, она убьет нас. Прижмитесь теснее». Гаража мы уже не видели. Черные и Калина шли впереди, плечом к плечу, разгоняя тьму, поднятые им над головой огнями фальшфееров. Я пятился, прижавшись к сталкеру спиной и отчаянно размахивая горелкой. Мое оружие работало очень хорошо, но огня все равно катастрофически не хватало. Пока я отгонял тьму сверху, она подбиралась с боков и снизу. Ее прикосновения были подобны порывам ледяного ветра. Я почувствовал, что замерзаю. «Гараж!» – выдохнул Черный. Огонь осветил бетонные стены гаража. Мы почти на ощупь отыскали ворота. Ввалились внутрь. Натиск тьмы заметно ослабел. Тем не менее, она не хотела отпускать добычу. Ног я уже почти не чувствовал. Настолько они замерзли. Размахивая горелкой, молился о том, чтобы не кончился газ. Мне было совершенно ясно, что подключить новый баллон я уже просто не успею. Калина и Черный тоже едва держались на ногах. Шатаясь и спотыкаясь, продолжая отбиваться от тьмы, мы добрались до места перехода. «Мы не можем пустить ее за собой», — выдохнул Черный. «Зажигаем все, что есть». Он и Калина, остановившись, начали вытаскивать из рюкзаков фальшфееры и бутылки с бензином. Я прикрывал их, размахивая горелкой и дрожа от холода. Черный бросил первую бутылку с бензином. За ней полетели другие. Я поджег бензин пламенем горелки. Сразу стало полегче. Огонь отогнал тьму на несколько метров. Антон и Калина продолжали зажигать фальшфееры и лить бензин. Стало заметно светлее и теплее. Тьма отступила под напором огня. Хотя я продолжала пытаться подобраться к нам. «У меня больше ничего нет», — сказал Антон. «Тоже пустой», — признался Калина, подняв над головой сразу четыре шипящих, разбрасывающих искры фальшфеера. «Ну что, попробуем?» «Давай!» Черный схватил меня за плечи. Не знаю почему, но из груди у меня вырвался крик. Закричали и Черный с Калиной. Они тащили меня за собой. Я с криком отмахивался горелкой от наседавшей тьмы. Потом вдруг споткнулся и упал. Горелка погасла. Тут же вскочил. Выжил курок. Вырвавшееся из сопла пламя осветило станцию метро. «Где она?» – спросил Черный, тяжело поднимаясь на ноги. «Не пошла за нами?» «Вроде нет», – произнес, осматриваясь вокруг. «О, черт!» Прямо в глаза ударил свет фонарика. Послышался топот ног. Спустя всего несколько секунд мы оказались в плотном кольце одетых в камуфляж людей. Их было человек 10. Я ощутил себя очень неуютно. Никогда мне еще не доводилось быть под прицелом сразу такого количества автоматов. «Браво, браво!» Издевательски хлопая в ладони, к нам медленно подошел высокий худощавый мужчина. Как и все, он был облачен в камуфляж. На поясе у него я разглядел кобуру с пистолетом. Какое драматичное появление! «Валентин!» Калина стояла хмуро, глядя на него. «Похоже, твое слово ничего не стоит». «Да не будьте ребенком, Александр!» Губы Кротова скривились в презрительной улыбке. «Это война. А на войне побеждает сильнейший. Я победил. Вы проиграли. Все, что вы можете, это поторговаться об условиях капитуляции. Обыщите их». Сопротивляться не было никакой возможности. Мы едва стояли на ногах. У меня сняли рюкзак, вывернули карманы, после чего подтолкнули к стене. «Стой здесь!» Калина и Черный тоже не сопротивлялись. Но когда у Александра попытались проверить внутренний карман куртки, он рванулся, сбил с ног одного из боевиков. Ударил ногой второго, но тут же получил прикладом по затылку и рухнул на пол. «Поаккуратнее», — велел Кротов. «Он нам еще нужен. Что там у него?» Один из бойцов передал ему ампулу. «Великолепно», — произнес Валентин. Его голос даже дрогнул от радости. «И где же, если не секрет, та аптека, в которой вы взяли эту чудесную вещицу?» Калину подняли на ноги. «Верни ее», — сказал он, мрачно глядя на Кротова. «Она не твоя». «Теперь она моя». Валентин сунул ампулу в карман. «Что там еще у них?» «Им показали отобранные у нас вещи. Валентина заинтересовали только авторучка и найденный Калина перстень». «Очень мило». Он спрятал находки в карман, потом обернулся. «Иди сюда». Из-за спин бойцов вышел еще один человек в камуфляже. Это был Маркиз. «Они появились здесь», — Валентин указал на место перехода. «Сможешь пройти в город?» «Не знаю», — тихо ответил тот. «Никогда не пробовал». «Ну так попробуй». Посмотрев на нас, Маркиз опустил взгляд. Медленно подошел к месту перехода. Потом прошел по нему. Ничего не произошло. Марк виновато взглянул на Кротова. «Мне надо поучиться». «А чем ты раньше занимался?» — нахмурился Валентин. Потом перевел взгляд на Черного. «Как здесь пройти?» «Туда сейчас нельзя», — ответил тот. «Там смерть». «Я не спрашиваю тебя, можно туда или нет. Я спрашиваю тебя, как туда попасть». Черный молчал. «Хорошо». Валентин задумчиво взглянул на Маркиза. Вынул пистолет. Передернув затвор, взвел курок и передал его Марку. «На». «Зачем он мне?» — спросил тот. «Но оружие все-таки взял». «Убей его», — Кротов указал на Черного. «Или любого из них, на твой выбор. Мы так не договаривались». Побледневший Маркиз непонимающе посмотрел на Валентина. «Вы обещали, что не тронете их». «А я их и не трогаю». «Их тронешь ты. Давай, покажи, чего ты стоишь. И учти, если не убьешь ты, тогда я убью тебя и их. Быстрее». Один из бойцов, крепкий смуглолицый человек лет 35, взял Маркиза на прицел. На тот случай, если тот попытается выкинуть какую-нибудь глупость. Судя по всему, именно он среди бойцов был главным. Марк посмотрел на нас, потом на пистолет в своей руке. Медленно поднял оружие и прицелился в Черного. Его рука дрожала. Вот он неуверенно перевел пистолет на Калину, потом на меня. Я ощутил себя очень неуютно. Несколько секунд мы с Маркизом смотрели друг на друга поверх ствола. Потом он опустил руку. «Простите меня», — сказал он, обведя нас взглядом. «Я ошибся». Он медленно повернул голову, взглянул на Кротова, затем вдруг быстро поднес пистолет к виску и нажал курок. Громыхнул выстрел. Марк упал на пол. Под его головой быстро начала расползаться лужица крови. «Дурак», — раздраженно процедил Валентин. Было видно, что такого исхода он никак не ожидал. Нагнувшись, поднял выпавший из рук Маркиза пистолет, взглянул на нас. «Мы с вами еще побеседуем, но не здесь и не так. Я вас уверяю, не пройдет и пары дней, и вы...» Договорить он не успел. Неожиданно вспыхнули укрепленные под потолком лампы, и из распахнувшейся двери с кодовым замком начали выбегать люди в масках и в камуфляже. Другая группа нападавших появилась из тоннеля метро. Воздух огласился криками, приказами сложить оружие и лечь на пол. Никто из бойцов Валентина не посмел оказать сопротивление. Им было ясно, что сила не на их стороне. Растянувшись на полу, я лежал, прикрыв затылок руками, и из-под лобья взирал на происходящее. Мне стало ясно, в чьи руки перешла власть. Когда на спине одного из бойцов я разглядел надпись «ФСБ», действовали эти ребята очень слаженно и четко. Бойцы Валентина были разоружены и уложены на пол. Сам он оказался в том же положении. Дюжий спецназовец придавил его коленом к полу. Лишь один человек не лег на бетон. Тот самый смуглый боец. Еще пару минут назад держал на прицеле Маркиза. При появлении спецназа ФСБ он опустился на колени. Отбросил пистолет в сторону. Завел руки на затылок. «Все, все, без рук», — сказал он, когда один из бойцов попытался было уложить его на пол. «Я без оружия и не дергаюсь». Потом появился тот, кто руководил спецназом. Он был без маски. Его лицо показалось мне знакомым. Где же я его видел? Я вспомнил, кто это, когда встретился с ним взглядом. Это был полковник Рыбаков. Тот самый тип, что некогда предлагал мне следить за сталкерами. Выходит, он не серый, а действительно ФСБшник. «Немного опоздали», — хмуро сказал он, взглянув на тело Маркиза. Потом перевел взгляд на смуглого бойца. Ну что, Карим, снова сменил хозяина? Мне платят, я работаю, ответил тот. К слову, тот парнишка застрелился сам. Я тут ни при чем. Не вынес угрызений совести. Тебе это чувство, конечно, не знакомо. Обижаешь, Анатолий. Я ни разу еще не кинул и не предал. У меня тоже есть свои принципы. Но ты работаешь за деньги. А ты, конечно, питаешься Святым Духом. Карим усмехнулся. Если не секрет, как ты здесь оказался? Ты следил за ними, а я за тобой. Все очень просто. Да, наверное. Карим убрал руки с затылка и потянулся к лицу. Один из спецназовец тут же взял его на прицел. Снова усмехнувшись, Карим почесал нос и опять завел руку на затылок. «Наденьте на него наручники и уведите», — велел полковник. «Может, отпустишь?» Карим поднялся на ноги. «По старой дружбе. Я над этим подумаю». Было видно, что Рыбаков уже потерял к нему интерес. «Поднимите этого», — он указал на Валентина, — «и обыщите». Два бойца подняли Кротова на ноги. Еще один начал обыскивать. «Вы не имеете права», — прошипел Валентин, с ненавистью глядя на Рыбакова. «Вы представляете, что вы делаете? Вы объявили войну не мне, а целой организации». «Напишите официальную жалобу», — посоветовал Рыбаков. «А что тут у нас?» Он оглядел изъятый у Кротова перстень и авторучку. Потом взял ампулу. Его глаза заинтересованно вспыхнули. «Надо же! А говорили, что их больше нет». «Она моя», — прохрипел Калина и попытался подняться. Один из бойцов тут же присел и снова ткнул его лицом в пол. «Ваша?» Полковник удивленно вскинул брови. «Здесь нет ничего вашего, Александр. Все это является достоянием государства. Вы же ведете себя как вор». «Она мне нужна», — снова прохрипел Калина. «Ты не можешь забрать ее у меня. Она для моей жены». «Сочувствую вашему горю, но ничем помочь не могу. Речь в данном случае идет о жизнях тысяч и тысяч людей, которым может помочь это лекарство. Если, конечно, мы сможем его воспроизвести. У вас же уже было это лекарство», — стоял Черный. «И не одна ампула». «Было», — согласился Рыбаков. «Но благодаря таким, как он, готовым продать все и вся». Рыбаков с неприязнью взглянул на Валентина. «Все оставшиеся образцы и результаты работы оказались на Западе. Так что вашей жене, Александр, придется немного подождать». «Вы не можете так поступить», — произнес Калина. «Не можете». «Повторяю еще раз, для особо непонятливых. Речь идет о государственных интересах. В свое время я предлагал Егору работать на нас, верно?» Он взглянул на меня. «Если бы вы, Егор, не отказались, все могло бы сложиться гораздо удачнее. Но вы не понимаете, когда с вами говорят по-хорошему, не цените этого. В итоге приходится общаться иначе». «Оставьте нам эту ампулу», — лежа на бетонном полу, — попросил я. «Обещаю, что мы постараемся найти еще одну для вас. Но это нужно нам. Я не из тех, кто верит обещаниям. Так что оставим этот разговор». Рыбаков немного помолчал. «Этих троих и Кротова оставьте здесь. Остальных пакуйте. Разберемся потом, кто есть кто. Парнишку тоже унесите», — он посмотрел на маркиза. «И все их вещи тоже прихватите». Его бойцы начали выполнять приказ. Нас троих отпустили. Я поднялся на ноги. «Вы об этом еще пожалеете», — процедил Валентин. «Со мной нельзя так обращаться». «В самом деле», — усмехнулся полковник. «А теперь слушай меня внимательно. У тебя 24 часа на то, что ты покинул пределы страны. Если ты не успеешь, то вот тогда действительно пожалеешь. Ты меня понял?» Кротов скрипнул зубами, но ничего не сказал. Рыбаков снова усмехнулся. Бойцов Валентина, закованных в наручники, увели, унесли и тело маркиза. Забрали наши рюкзаки. Я с грустью проследил за тем, как мое оружие скрывается за дверью с кодовым замком. «Отдайте лекарство», — снова попросил Калина. «Оно мне нужно». «Про лекарство я уже все сказал, и запомните, с этого дня вы навсегда забудете дорогу сюда. Рискнете здесь еще хоть раз появиться, очень пожалеете. Вам все ясно?» Мы молчали. «Думаю, что ясно». «Тогда все». Он повернулся и направился к двери. Зашел, дверь закрылась. Было слышно, как щелкнул замок. Стало очень тихо. На перроне остались только мы втроем и Валентин. «Это немыслимо», — произнес Валентин. «Он просто не представляет, что делает». Повернувшись, Калина с размаху ударил его кулаком в лицо, вложив в этот удар всю накопившуюся у него злость. Кротов упал, потом медленно приподнялся, встал на колени. Его лицо было в крови. «Скажешь еще хоть слово, и я убью тебя», – предупредил Калина. Валентин сжал кулаки и промолчал. Уж слишком выразительным был взгляд Александра. «Наверное, нам пора домой», – произнес Черный. «Пора», – согласился я. Взглянул на Калину. «Идем?» – да, кивнул Александр и устало вздохнул.